Кую хотелось бы знать, где сейчас ее револьвер. Так сразу не поймешь, ни в джинсах, ни под майкой, увы, очень жаль. — Какой такой операции? — спросила Танжер. Куй с восхищением посмотрел на нее. Палермо развел руки, словно заключая в объятия всех присутствующих, и парусник, и все остальное море. — По извлечению изумрудов. Я 2 дня следил за вами в бинокль. Дошло до вас. Мы теперь компаньоны. Компаньоны в чем? Да ладно вам. Чего крутить? Вы сделали свою часть работы, отлично сделали, а теперь, бог ты мой, теперь это дело профессионалов. Мы в них не нуждаемся, я же вам говорила. Да, говорили, правда, но вы ошибаетесь. Я вам очень нужен. Или я... Бог ты мой, или я с вами, или я вас уничтожу. Вас, ваших морских волчат. Так компаньонами не становится. Понимаю вашу точку зрения. И, поверьте мне, отвратительно вся эта ерунда с пистолетами. Но ваша горилла... Большим пальцем он показал на Коя. Ладно, я поклялся себе, что в 3-й раз он меня врасплох не застанет. И у Орасио сохранились о нем прекрасные воспоминания. Машинально Палермо коснулся носа, глядя на Коя своими разноцветными глазами и с любопытством, и с укором. Уж слишком он агрессивен, слишком дрочлив, верно? Кискорос подкрутил ус. Его копоросно-желто-зеленая физиономия носила следы последней встречи с Коем на пляже в Агиласе, и, возможно, именно поэтому он был не столь уравновешен, как его босс. Ствол пистолета многозначительно повернулся в сторону Коя, и Палермо улыбнулся. — Вот, видишь? И снова акулья улыбочка. Он хотел всадить тебе пулю в живот. — Я бы предпочел, — внес свое предложение Кой, — чтоб пулю в живот получила чья-то шлюха-мамаша. — Пожалуйста, без грубостей. Палермо, видимо, это на самом деле шокировало. Если Орасио целится в тебя, это еще не дает тебе права его оскорблять. Вы не поняли. Я имел в виду вашу мамашу-проститутку. Да. Могу признаться, что и сам испытываю острое желание тебя застрелить. Но дело в том... В общем, шума будет слишком много, понимаешь? Палермо, казалось, действительно хотел, чтобы Кой его понял. А моему бизнесу шум ни к чему. Да и сеньору Сотто это может беспокоить. Мне, впрочем, надоели пустые разговоры. Я хочу, наконец, договориться. Пусть каждый получит свою долю. Мы ведь можем договориться, и пусть все кончится миром. Он взял свой пиджак и жестом пригласил их следовать за собой. Давайте устроимся поудобнее. Он направился к полуразрушенному сухогрузу, не оборачиваясь, чтобы проверить, принято ли его приглашение. Кискорос тоже просто указал им стволом пистолета, куда идти. Танжер, Кой и пилоты последовали за Палермо. Никто не велел им поднять руки, да и в поведении аргентинца не было ничего особо угрожающего. Со стороны это выглядело, как прогулка дружеской компании. Но когда они подошли к трапу, ведущему на остатки палубы сухогруза, и Кой, колеблясь, чуть задержался, через полсекунды дуло пистолета упиралось ему в висок. — Зачем же умирать так рано? — прошептал Кискорос, нараспев точно строчку из аргентинского танго. Они шли по сырым полуразрушенным коридорам. С потолка свисали оборванные кабели, переборки были наполовину пустыми. Потом по трапу рядом с голыми ребрами шпангоута спустились вниз. — Теперь... — У нас состоится довольно длительная беседа, — сказал Палермо. — В приятных разговорах мы проведем всю ночь, а утром мы... Вот именно утром мы все вместе вернемся туда. В Аликанте у меня стоит наготове полностью оборудованное судно, сундук мертвеца к вашим услугам. Тайный и высокий профессионализм гарантируется. Лично же Кой он насмешливо сообщил, кстати, на этом судне, и мой шофер просил передать тебе горячий привет. — Куда вернемся? — спросил Кой. Палермо, как всегда, по собачьи посмеялся веселой шутке. — Ну, зачем эти глупые вопросы? кой только рот открыл. Он смотрел на Танжер, но та оставалась совершенно невозмутима. — Есть ли другие варианты? — спросила она так, словно Палермо продавал энциклопедии в рассрочку. Голос звучал градусов на 5 ниже нуля. — Да, есть, — ответил Палермо, зажигая фонарик. — Но для вас они менее приятны. Пожалуйста, сюда. Осторожно, не ударитесь головой. Будьте внимательны, еще впереди несколько ступенек. Он спускался первым, и его голос в огромном металлическом корпусе сухогруза звучал все глуше. — Например, такой. Кискора запирает вас тут на неопределенное время. Он умолк, освещая для Танжер последние ступеньки трапа. Пахло ржавчиной, нечистотами и совсем чуть-чуть теми товарами, которыми некогда грузили этот корабль, древесиной, зерном, подгнившими фруктами, солью. Есть и третий вариант. Кискорос приканчивает вас выстрелом в голову. Когда все, наконец, оказались внизу, и Кискорос взял на прицел дорогих гостей, Палермо достал свою золотую зажигалку и запалил фитиль керосиновой лампы. Ее слабый красноватый свет осветил собравшихся. Тогда Палермо погасил фонарик, повесил на какой-то крюк пиджак, положил в карман зажигалку и улыбнулся всей компании. — Отойдите от трапа, подальше. А теперь прошу устраиваться поудобнее. И тут кое все понял. Он же ничего не знает. Этот болван и его ненамерок не знают, что изумруды на борту карпанты, и весь этот цирк ни к чему. Они могут просто пойти и взять камни. Он снова взглянул на Танжер, поражаясь ее хладнокровью. Самое большее, она была чуть раздражена. Так сердятся люди перед окошечком тупоголового чиновника, нетерпеливо ожидая, когда же он все-таки разберется в том, о чем его просят. — Все кончается, — подумал он с горечью. — Не знаю, как оно кончится, но кончится это точно. Но какова штучка, — думал он, восхищаясь ею. — А теперь мы немного поговорим, — поставил их перед фактом Палермо. И тут Танжер сделала нечто не совсем уместное, посмотрела на часы. — У меня нет времени на разговоры, — сказала она. Палермо отказался под стекло. Секунда три он ошарашенно молчал. — Да. Белые зубы блеснули в свете чадящей лампы. — Однако, боюсь, — он оборвал фразу, глядя на Танжер так, словно видит ее впервые. Потом посмотрел на Кискороса, на пилоту и, под конец, на Кое. — Не говорите мне, что... — прошептал он. — Это невозможно. Машинально он сделал пару шагов, подошел к трапу и посмотрел вверх, туда, где в прямоугольном проеме люка еще виднелся свет угасающего дня. — Это невозможно, — повторил он и снова повернулся к Танжер и спросил хриплым до неузнаваемости голосом. — Где изумруды? Где они? — Вас это не касается, — сказала Танжер. — Не валяйте дурака. Они в вас. Неужели это же... Бог ты мой! Охотник за сокровищами разразился хохотом. Необычным своим смехом запыхавшиеся собаки, а настоящим хохотом, который громом отдавался в металлическом чреве сухогруза. Это был смех изумления и восторга. — Снимаю шляпу, честное слово, снимаю шляпу. Орасио тоже, уверен, снимает шляпу. Ну и дурак же я, клянусь, да ладно. Отлично, вы провернули это дело. Он с огромным интересом посмотрел на Танжер. Мои поздравления, сеньора. На удивление, отлично сделано. Он вынул из кармана пиджака пачку сигарет, прикурил от золотой зажигалки, пламя, которое отражалось в карим глазу, зеленого уже почти не было видно. Ясно, что он оттягивает время, чтобы обдумать положение. С сожалением вынужден сообщить, в конце концов сказал он, что наше совместное предприятие ликвидируется. Он медленно выдыхал дым и смотрел на Танжер, на пилота и Кое, словно решая, что теперь с ними делать. И Кое отчаянно понял, что пора действовать. С этой минуты надо принимать решение, прежде чем за него их примет другой. но даже так отнюдь не исключено, что через несколько мгновений он не будет валяться на палубе с дыркой в груди. Однако он все равно попытает счастье, вытащит еще одну карту из колоды. 6,5, 7, 7,5, ЗПК, закон последней карты.